Дарл. Смотрим, как он огибает угол и поднимается по ступенькам, на нас не глядит. «Готов?» — спрашивает. «Если ты запряг, — отвечаю, — говорю, — погоди». Стал, смотрит на папу, Вернон сплевывает, не шевелясь, сплевывает с чинной неторопливостью, прицельно в рябую пыль под верандой. Папа потирает колени, глядит куда-то за обрыв на равнину. Джул посмотрел на него еще немного, потом идет к ведру и снова пьет. «Пуще всех не люблю нерешенного дела», — говорит папа. «Это же $3, — говорю я. Рубашка на горбу у папы выгорела сильнее, чем в других местах. Пота у него на рубашке нет. Ни разу не видел потного пятна у него на рубашке. Ему было 22 года, и он заболел от того, что работал на солнце, а теперь объясняет всем, что если еще раз вспотеет, умрет. По-моему, сам в это верит. «Но если она отойдет до того, как вернетесь, — говорит папа, — ей будет обидно». Вернон сплевывает в пыль, а дождь к утру пойдет. «Она рассчитывала на это, — говорит папа. Она захочет ехать сразу, я ее знаю. Я ей обещал, что упряжка будет на месте, и она на это рассчитывает. $3 нам тогда сильно пригодятся, — я говорю». Он глядит на равнину и потирает колени. С тех пор, как у папы выпали зубы, он будто медленно жует губами, когда опускает голову. Из-за щетины он напоминает лицом старую собаку. Я говорю: «Ты поскорее решай, чтобы мы до темноты туда поспели и погрузились». «Мама не такая плохая», — Джул говорит. «Не болтай, Дарл». «В самом деле», — говорит Вернон, — «сегодня она больше на себя похожа. За всю неделю такое не бывало. Когда вы с Джулом вернетесь, она уже сидеть будет». «Тебе лучше знать», — говорит Джул. «То и дело, ходите, смотрите. То ты, то родня твоя». Вернон смотрит на него. У Джула на румяном лице глаза будто из светлого дерева. Он на голову выше нас всех, всегда был выше. Я им говорю, что поэтому мама его и лупила больше, и баловала. Потому что слонялся по дому больше всех, потому, говорю, и Джулом назвала. Примечание. Джул — драгоценность, сокровище, английский конец примечания. «Не болтай, Джул», — говорит папа, словно и не особенно прислушивался. Он глядит на равнину и потирает колени. «Ты можешь одолжить упряжку у Вернона, а мы тебя догоним», — я говорю, — «если она нас не дождется». «Хватит ерунду-то болтать», — говорит Джул. «Она захочет ехать на своей», — говорит папа, — он трет колени. «Пуще всех не люблю». «Все потому, что лежит и смотрит, как Кеш стругает чертов», — говорит Джул. Говорит грубо, со злостью, но самого слова не произносит. Так мальчишка буянит в темноте, распаляет в себе храбрость, и вдруг затих, своего же шума испугался. «Она сама этого хотела, и на повозке тоже на своей хочет», — говорит папа. «Ей покойней будет знать, что он хороший и притом свой. Она всегда была щепетильной женщиной, сам знаешь». «Свой так свой», — говорит Джул. «Только кто тебе сказал, что он...» Джул смотрит папе в затылок, и глаза у него будто из светлого дерева. «Да нет», — вступает Вернон. «Она продержится, пока Кеш не кончит. Продержится, пока все не приготовят, пока срок ей не придет. А дороги сейчас такие, что вы ее одним духом домчите». «Дождь собирается», — говорит папа. «Я невезучий человек, всю жизнь невезучий», — он потирает колени. «Доктор того и гляди, заявится, будь он неладен. Не мог я его раньше известить. Приехал бы на завтра, сказал, что срок подходит. Она бы ждать не стала. Я ее знаю. Есть повозка, нет повозки, ждать не стал бы. Тогда бы она огорчилась, а я ее огорчать не хочу ни за что на свете. Родные ее похоронены в Джефферсоне и ждут ее там. Понятно, ей будет не втерпешь. Я ей слово дал, что мы с ребятами доставим ее туда без проволочек, лишь бы мулы не подвели, пускай не беспокоятся», — он потирает колени. «Не люблю нерешенного дела». «Да что вам не имется», — грубо со злостью говорит Джул. «И Кеш круглый день у ней под окном пилит и стучит по...» «Она сама так хотела», — говорит папа. «И ни любви, ни жалости к ней у тебя нету, и не было никогда. Мы с ней ни у кого одалживаться не станем». Не одалживались сроду, и ей спокойнее спать, когда знает это, знает, что ее родная кровь напилит доски и забьет гвозди. Она всегда за собой убирала. $3 ведь, я говорю. Ну, ехать нам или не ехать? Папа потирает колени. Завтра к вечеру вернемся. Ну, говорит папа, волосы торчат в бок. Он смотрит на рванину и медленно переталкивает табак из щеки за щеку. «Пошли», — говорит Джул. Спускается с веранды. Вернон аккуратно сплевывает в пыль. «Только чтобы к вечеру», — говорит папа. «Я не хочу, чтобы она ждала». Джул оглянулся и сворачивает за дом. Я иду в прихожую и до самой ее двери слышу голоса. Дом наш немного наклонился под гору, и сквозняк в прихожей дует всегда с подъемом. Бросишь перо у входа, его подхватит, вынесет к потолку, отгонит к черной двери, и там оно попадет в нисходящий ток. То же самое с голосами. Войдешь в прихожую, и они будто над головой у тебя в воздухе говорят.